А экстремисты-диффузионисты рассматривают океаны как открытые глади, по которым мореходы-аборигены могли путешествовать в любом угодном им направлении. Сам Хейердл относится к океанам иначе. Всей своей творческой жизнью, всеми гипотезами и теориями своими он, возможно, обязан тому, что однажды в молодости взглянул на океан иными глазами, чем остальные. В тот памятный вечер мы, как обычно, сидели в лунном свете на берегу. Завороженные сказочным зрелищем, мы чутко воспринимали все, что происходило вокруг. Наши ноздри вдыхали аромат тропических цветов и соленого моря, слух улавливал шорох ветра, перебиравшего листья деревьев и пальмовые кроны. Через правильные промежутки времени все звуки тонули в гуле прибоя. Мощные океанские валы несли свои пенящиеся гребни вверх по отмели, чтобы разбить их вдребезги о прибрежную гальку. Воздух наполнялся стуком, звоном и шуршанием миллионов блестящих камешков. Затем волна отступала, и все стихало, пока океан набирал силы для нового натиска на упорный берег. «Странно», — заметила Лив, — «на той стороне острова никогда не бывает такого прибоя». «Верно», — ответил я, — «здесь наветренная сторона, поэтому волнение никогда не прекращается». Дело происходило в 1938 году в Полинезии. В том давнем январе к берегам острова Таити причалил корабль. На его борту среди других пассажиров был 24-летний студент-зоолог Тур Хейердл с женой. Пассажиры громко пели старинный таитянский гимн «Эмауруру Авау» — «Я счастлив». На Таити Хейердлы сделали пересадку, и парусная шхуна Териора перевезла их на Фатухеву, уединенный скалистый островок Маркизского архипелага. Здесь им предстояло испытать счастье во всей его полноте. Тур хотел сделать прыжок на тысячи лет назад, последовать на практике призыву «вернись в дебри», довольно модному в те годы у какой-то части европейской интеллигенции, и посмотреть, что из этого получится. Редко посещаемый, начисто лишенный цивилизации, остров Фатухева весьма подходил для такого эксперимента. Обратим внимание, Хейердл уже тогда был верен себе. Отвлеченные рассуждения на тему О его не устраивали. Облюбовав тезис, он тут же стремился взвесить его на руке, опробовать на вкус, запах и цвет. Хейердлы прожили на острове год. Тех, кто хочет знать подробности, отсылаю к книге «В поисках рая», увлекательной, пронизанной юмором и чуть-чуть печальной. Рай не был найден, и полного счастья не вышло. Бананы не заменили бифштексов, а экзотические младшие братья оказались полунищими и полуголодными людьми, которым, увы, не в новинку и религиозные распри, и ложь, и воровство. И все же Тур нашел на Фатухеве гораздо большее, чем то, что искал. Мы продолжали любоваться валами, которые, казалось, упорно твердили, что идут с самого востока, все время с востока. Извечный восточный ветер, пассат, вот кто теребил поверхность воды, вспахивал ее и гнал борозды впереди себя через линию горизонта вон там на востоке и прямо на эти острова, где неугомонный бег волны наконец разбивался о рифы и скалы, а ветер легко взмывал ввысь через лес и горы и продолжал беспрепятственно свой полет от острова к острову вдогонку заходящему солнцу. И так с незапамятных времен. Волны и легкие тучки с неуклонным постоянством переваливали через далекую линию горизонта на востоке. Это было отлично известно первым людям, достигшим этих островов. Об этом знали здешние птицы и насекомые. Наконец, этот факт определял здесь все развитие растительного мира. А там, далеко-далеко за горизонтом, к востоку, лежал берег Южной Америки. 8000 километров отсюда. И все время вода, вода. Мы смотрели на летящие облака и волнующийся в лунном свете океан,